Глава четвертая. «Двойной, шеф!» Голос Лёхи не особо отвлек от важного дела, которым я был занят уже полчаса. Полчаса, черт бы побрал эту музу! Полчаса прошло, а я все еще не знал, что за хрен в очках суетится вокруг девчонки. И в клуб он заявился как себе домой. В мой клуб! И когда я уже был готов голыми руками придушить человека, ответственного за инфу обо всех клиентах трех тузов, как телефон сообщил о входящем звонке. «Лёд убрал?» — кивнул я бармену на свой стакан. И пока Лёха суетился с выпивкой, ответил Медведеву. «Ты стареешь, Эдя Три Медведя. Тебя только за смертью посылать». «Иди ты, Лука Ильич», — протянул друг и вздохнул. «Нет ничего на твоего очкарика. Чист, как слеза девственницы. Положительный со всех сторон. Никому не интересен. Даже налоговикам». «Угу», — хмыкнул я, глядя, как муза смеется в ответ на какую-то фразу очкарика. А тот рад стараться. Руку закинул на спинку дивана и типа случайно касается плеча девчонки. Мысленно прикинул, куда я мог бы сунуть эту наглую конечность. Выбор был просто гигантским. «Чего? Угу», — хохотнул Эдик. «Когда человек такой чистый, то он обязательно где-то замазан», — продолжил я фразу Медведева. «Ищи дальше», а я пошел действовать по старинке. «Демон, ты там как-то аккуратнее, что ли?» — посоветовал Эдик. Но во мне было слишком много виски и тревожных мыслей, чтобы прислушиваться к совету друга. Все нужные для бизнеса люди уже давным-давно оставляли свои финансы в игровых. А здесь, в зале, остались лишь те, кто пришел культурно развлечься в приличном месте, либо те, кто не знает о подпольном казино. И муза была именно из таких, неосведомленных. Признаться, я бы предпочел, чтобы эта сторона моего бизнеса и жизни никогда не коснулась девчонки, поэтому ее и не впускали в подвальный этаж. Пусть у нее и был доступ во все другие помещения, даже те, куда не допускались сотрудники клуба. Медведев давным-давно внес в базу ее отпечатки, а значит, все двери клуба спокойно распахивались перед ней. Только она сама об этом не знала. Взгляд вновь замер на смеющейся девчонке, которая могла быть сущим наказанием, посланным дьяволом по мою душу. И если кто-то думает, что малышка — ангелочек, то я готов спорить на все свои вложения. Она — ведьма. Самая настоящая. Другого оправдания у меня не было. Распахнув пиджак, поднялся со стула. Что ж, пора хрену в очках отвалить от моей музы. Игорь утомлял. Вот есть такая категория людей, в присутствии которых так и хочется распрямить спину и неустанно доказывать, что ты сам чего-то стоишь. Вот и с Литвиновым так. Парень ничего не делает, улыбается, о чем то рассказывает, а мне хочется спрятаться от его пронизывающих глаз. И зачем я согласилась пойти именно сюда? В городе мест несметное количество, а первое свидание с привлекательным парнем я согласилась провести в трех тузах. В ресторане, который принадлежит Димоненко. Что у меня с головой, черт побери? А во всем виноват Лука. Кто же еще? «Зачем припёрся за своей рубашкой? Ему что, носить больше нечего?» Вздохнула, улыбнулась собеседнику. А Игорь засмеялся собственной шутке. Пришлось поддержать его. Но слов парня я не расслышала. А если Литвинов спросит мое мнение на этот счет, то я отвечу, что все это неважно. И что меня в эту секунду больше волнует плечистый мужчина в идеально сидящем пиджаке и в белоснежной рубашке. Именно тот мужчина, что двигался сейчас в нашу сторону и смотрел исключительно на нас, а значит, Лука Ильич настроен на мордобой. Сглотнула, увидев, как Димоненко снимает массивный перстень с правой руки и прячет его в карман. Точно, мордобоя не миновать. «Игорь, мне кажется, здесь несколько душно, а так танцевать хочется, сил нет. Поедем в Искру. Говорят, там отличные диджеи». «Ты ведь говорила, что не любишь танцевать», — напомнил Литвинов, удивленно взглянув на меня. Я сидела на диванчике рядом с парнем. Честное слово, я пыталась не замечать крейсера «Демон», идущего напролом. Все мое внимание доставалось бедняге Игорю. Но то ли я выпила слишком крепкий коктейль, то ли просто устала. Пришлось жертвовать своими принципами и молиться, чтобы гневный Чиполлино понял, здесь лишний именно он. Придвинулась ближе к собеседнику, улыбнулась, протянула ладони к его шее и стремительно прижалась к мужскому рту своим. Если Игорь и удивился, то всего на мгновение. Потом парень освоился и принялся жадно слюнявить мой рот. Я, честное слово, пыталась не отстраниться. Затылок горел огнем, точно кто-то сжег его раскаленным железом. Я точно знала, кто именно застыл за моей спиной. «Не помешаю?» Громоподобный голос заставил вздрогнуть. Я знала, что демон вмешается, но все равно не оказалась готовой ко встрече с ним. «Помешаете, Лука Ильич?» Улыбнулась я, воспользовавшись тем, что Литвинов не мог проигнорировать появление хозяина клуба и отстранилась от парня. Демоненко щелкнул пальцами, и идущий за ним официант поставил на столик перед нами бутылку дорогого виски, розовое игристое вино, стаканы и фужеры. Стаканов было два, фужер — один. Демон, окатив меня взглядом, сел напротив. Официант разлил жидкость по стаканам. Я не хотела пить, действительно не хотела. Утром у меня огромный заказ, просыпаться нужно было с рассветом. Признаться, я собиралась сослаться на головную боль и тихонько убежать в свою квартирку, пожелав Литвинову всего наилучшего. Но взгляд Чиполлино был таким пронзительным, что я, как последняя трусиха, вцепилась в фужер и поднесла его ко рту. «Чем обязаны, Лука Ильич?» — произнес Игорь спокойно и невозмутимо, а я поставила мысленный плюсик в его воображаемую мужскую книжечку. «Мы с моей девушкой как раз собирались посетить ваших конкурентов. Говорят, вы скри-диджей лучше». Я поперхнулась, закашлялась, не успев проглотить мое любимое розовое вино. Игорь хотел помочь, обхватил рукой за плечи, но меня душили его объятия. «Все в порядке», — прохрипела я, вскакивая с места. «Я мигом». Вышла из-за столика, прикрывая рот рукой. Игорь словно намеренно бесил демона, перехватил мою руку и коротко поцеловал в ладонь. И пока голова мужчины была склонена над моей рукой, мой взгляд замер на лице Луки. Короткое мгновение мужчина изучал мои губы, потом его стальной взгляд переместился на Игоря. И я поняла, это будет чудом, если руки Литвинова останутся целыми. И демон словно прочел мои мысли. Взглянул в глаза, широко улыбнулся, подтверждая мои догадки, кивнул. Отвернувшись, торопливо сбежала в уборную. Поправила макияж, провела короткий аутотренинг на тему «Кто такой демон и как вести себя с ним в экстренных ситуациях?» и вернулась в зал. За столиком сидел Лука Ильич. Сидел вальяжно, словно хозяин. «О чем это я? Ведь он и был хозяином заведения, куда я по глупости согласилась пойти». Игоря не было. Я вынула из сумочки телефон, собираясь позвонить Литвинову. Но демон остановил меня, накрыл ладонью мою руку. «Он немного занят. Ты хотела танцевать?» Голос Луки звучал недоверчиво, капельку насмешливо и с огромной долей вызова. «Искра, говоришь? Едем». «Ты пьян», — напомнила я, дергивая свою руку. «Не настолько», — хмыкнул Лука. «Так ты едешь или трусишь?» «Я?» — переспросила я, понимая, что этот мужчина провоцирует меня. «Да это ты слишком стар. Сомневаюсь, что в твоем возрасте безопасны танцы, клубы и молодежные тусовки». «Вот и проверим». Упрямая бровь поползла вверх. А я поняла, что Лука загнал меня в ловушку. Но банальная вредность не позволила отступить. «Проверим», — хмыкнула я и для храбрости схватилась за полупустой стакан. «Вот ведь черт! Оказалось, что я совсем не умею пить виски». В этот раз с приступом кашля помог справиться Лука Ильич. Вот только почему от его руки не хотелось отстраниться, а скорее наоборот. Какая же я дурочка, прости, Господи!